Пятница, 7 марта 1975 года, день, Первомайск, улица Чкалова. Для пескоструйного аппарата Рамуальдыч приспособил дощатую пристройку к гаражу, где хранились дрова, сломанные стулья и прочий неликвид. Очистив этот сарайчик, мы всей дружной компанией закатили в него ижака. Надо было содрать с машины всю краску и грунтовку, зачистить до металла. Я натянул на голову большой шлем с дыхательным шлангом. Вайткус сочинил его из старого костюма химзащиты и вооружился пескоструйным пистолетом. Махнув зрителям, чтобы очистили помещение, нажал на спуск. Бурая струя вырвалась из дула, с шипением и шорохом ударила в кузов. Оранжевая краска сразу облупилась, потом и белый слой грунта растаял, будто открывая растущее пятно серой стали. Я повел пистолет в сторону, растягивая чистый кружок в овал, в неровную полосу, справа налево, слева направо. Клубы пыли заполнили пристройку. Пылюка и холодина. Я успел доделать правое крыло, капот и переднюю дверцу, когда меня деликатно похлопали по плечу. «Хватит с тебя!» — громко сказали из облака пыли голосом Изи. «Я тоже хочу!» Я с кряхтением поднялся с корточек. Ноги затекли. «Давай, опыляй!» «А то! Весь в трудах, аки пчела!» Вдохновленный динавицер напялил на себя шлем с оплечьями из прозрачного гибкого пластика и храбро ухватился за пистолет. А я поспешил выйти, двумя руками разгоняя пыль перед собой. Душное желтое облако так и велось вокруг. «Чистота — залог здоровья!» — заорал Андрей. И они с Жекой принялись выбивать из меня пыль, отряхивая и крепко поддавая. «Эх! Эх! И эх! Эй, полегче, почку отобьешь. Так их же две, куда тебе столько? Дюш, его выбивалкой надо, как ковер. Увертываются еще. Стоять! Вот тут!» «Уя!» Вырвавшись из цепких рук ревнителей порядка, я сбежал в гараж. Гоша, сосредоточенно сопя, вырезал медную прокладку для турбокомпрессора. Эдик старательно полировал бампер и передок из стеклопластика. А Рамуальдыч прокручивал в холостую мое творение — гидромуфту и планетарку, собранные по памяти. Вайткус меня не спрашивал, откуда что берется, а я не распространялся. Не рассказывать же ему, как мы с ребятами в 90-х загоняли на яму битые Тойоты и делали конфетку из японского дерьма. «Блеск!» — довольно сказал Рамуальдыч. Он любовно коснулся пальцами полированных лопаток ведущий и ведомый турбин, как бы прощаясь, и решительно опустил крышку. «Все, можно заливать трансмиссионку». «Сегодня не получится», — мотнул я головой. «Масло не отфильтровано». «Да ладно», — махнул рукой начальник центра. «Все равно еще красить». «Я договорился с ребятами на автобазе. Они эмалью пройдутся и просушат. У них там целый бокс с обогревателями по стенам. Сохнет не хуже, чем на заводе. Наверное, это к тебе?» Слушая Вайткуса, я кивал, а на последней фразе словно споткнулся. Посмотрел удивленно, и Рамуальдыч подбородком указал на дверь. Обернувшись, я изобразил соляной столб. Высокий порог переступила Рита, одетая в линялые потертые брючки местной фабрики, пошитые на манер джинсов, толстый свитер и короткую кожаную курточку, когда-то коричневую, а ныне истертую до желтизны. Черные волосы выбивались из-под утратившей вид шапочки, а на красивом лице не было даже следа косметики. «Здрасте!» — протянула Сулима с любопытством, осматриваясь. «Это вы начальник центра?» Арсений Рамуальдович перевел стрелки на меня. «По всем вопросам к Мише. Я тут так, подай принеси». «Привет, Мишечка!» Девушка чуть зарозовелась. «Хочу заняться научно-техническим творчеством. Пока еще молодежь». Вихрь мыслей, поднявшийся с приходом Риты, уже опадал в голове. И досада во мне велась, и догадки разные, и радость. Значит, Ритка точно на меня не обиделась. Иначе она бы ни за что не пришла записываться в центр МТТМ. А мы сейчас проверим. «Что красной девице делать в грубом мужском коллективе?» Скорбно вздохнул я. «Подтягивать на должный уровень добрых молодцев», — отпасовала Сулима и вздернула свой идеальный носик. «Ты не думай, я тоже кое-чего умею». «Например», — прищурился я, — «паять. Только не транзисторы твои, а чего покрупнее. Бабушке я таз медный запаяла летом, а сколько радиатор запаивала». Рамуальдыч выразительно крякнул, а я в этот момент разбирался, сильно ли меня задело упоминание Кольки Бугра. «Возьму тебя», — медленно проговорил я с удовольствием, замечая, как Ритины щеки вспыхивают румянцем, — «испытательным сроком». «Согласная я», — хрустальным колокольчиком прозвенел ответ. «А почему с испытательным?» «А вот хочу убедиться в твоих талантах», — ухмыльнулся я. «Убедишься», — заверила меня девушка. «Давай задание». «Ладно», — задумался я. «Стаи идей носятся в воздухе. Вот скажи, как удобней, нести тяжелую сумку или катить ее на тележке?» «Катить, конечно», — подивилась Рита моей наивности. «А можно сделать так, чтобы не звать носильщика, а самому катить сумку?» — коварно спросил я. Сулима задумалась, поглядывая на меня, и всякий раз, как только мы соприкасались взглядами, внутри пробегал холодок. «Тележка?» — проговорила девушка, раздумывая. «Нет, это слишком просто». «О, я, кажется, поняла. Надо к сумке приделать колесики». «Браво!» — воскликнул я. «Идея на миллион!» «Так это же не моя идея, а твоя!» — воспротивилась Рита. «Я просто угадала». «И не моя!» — помотал я головой на ходу, генерируя версию. «Один летчик вроде додумался, но вещь не воплотил. Так что ты будешь первый». «Конгениально!» — протянул Вайткус. «Только колесики надо сделать маленькими». «И пошире!» — подхватила Сулима. «Чтоб сумка не опрокидывалась». «О! И ручки выдвижные приделать!» «Конгениально!» — согласился я. Вдохновленная Сулима, как будто не замечая восторженного Эдика и столпившихся в дверях одноклассников, подошла к небольшой доске, висевшей на стене, и стала рисовать. Тут уж грубые добрые молодцы не выдержали. Столпились за спиной красной девицы и наперебой стали сыпать советами, причем бывалый Рамуальдыч не отставал от юного Гоши. «А зачем так?» — горячился Женька. «Лучше футляр присобачить». «Чтоб ты еще придумал?» — презрительно тянул Изя. «И надо не одну трубку с ручкой, а две», — внес Рацуху Вайткус. «Телескопические. А вот тут сбоку...» Выдал и я подсказку. «Пришить карман, чтобы он прятал выдвижную ручку из трубок». «Правильно. Вытянул и пошел». Рита прислушивалась к советчикам, оценивала по своей шкале и следовала подсказке. Или отметала ее. Постепенно вырисовывалась вертикальная сумка на колесиках в 90-х или нулевых, знакомая каждому, а ныне неведомая никому. «Роберт Плат додумается приделать к сумке колесики лет через 10. Мы его немножко опередим». «Испытательный срок отменяется», — громко сказал я. «Ты не только красавица, но еще и умница». Сулима скромно потупилась, включая актрису. «Слушайте», — протянул Изя, — «так ведь и к чемодану можно эти колесики». «Поздравляю! Чемодан?» «С этими колесиками уже изобретен в прошлом году», — капнул я дегтя. «А вот такая ручная кладь!» Я поднял за ручки подтертую дорожную сумку из кожзама с еле различимой надписью «Аэрофлот». «А вот такая ручная кладь до сих пор бесколесная. Это нам нужно исправить. Берешься?» «Берусь», — тряхнула головой Сулима. И озорно показала язык. «Наш человек!» — вывел Рамуальдыч. Суббота, 8 марта 1975 года, ближе к полудню. Первомайск, улица Чкалова. Хоть и выходной выпал на эту субботу, а в мастерской собрались все центровые, причем Изя пришел с Альбиной, а Дюха зазвал Зиночку Тимофееву. Одни мы с Жекой отмечали Международный женский день холостыми. Рамуальдыч овдовел лет 5 назад и больше не стремился к тихому семейному счастью. А Гоше рано было думать о девочках. Я, правда, пытался пригласить Инну, но девушка была очень занята по дому. Наставляла отца с дедом в готовке праздничного ужина. Рита тоже участвовала в нашем корпоративе, но равноудаленно. «За присутствующих здесь дам!» — воскликнул Зинков, разливая по стаканам и редким бокалам шипящую крем-соду. Я подхватил свой граненый, чокнулся со всеми и прошел в гараж. Дверь мы не закрывали, чтобы доходило тепло из мастерской. Не надеясь на хилые батареи, Вайткус сварил из толстых листов большую печку, которую и буржуйкой-то не назовешь. Огонь басисто гудел, запертый в металлическом кожухе, в трубе выло и наплывало уютными волнами тепло. А ничего, мы поработали. Отхлебнув пузырящейся газировки, я довольно осмотрелся. Пол, выложенный керамической плиткой, блестел. Станок в углу сверкал свежей красочкой и отливал полированной сталью, а рядом с дверью в гараж расплылся огромный пузатый диван. Мы его починили всем хором. Да и в гараже все прибрано, чистенько, аккуратненько, инструменты разложены по линеечке, и даже канистры с бензином или маслом не вымазаны. Самого главного обитателя пока что нет. Ижа мы отбуксировали на автобазу. Я сложился с Рамуальдычем и купил у барыги банку автокраски «Дюпон». Начистим кузовок. Блестеть будет и переливаться. «Любуешься?» — спросила Рита, незаметно подойдя. «Отдыхаю», — ответил я, поворачиваясь к девушке. «А вот теперь любуюсь. Тебе больше нельзя», — вздохнула Сулима с притворной удрученностью. «А то Инночка заругает». Почувствовав, что малость перегнула, она быстро спросила: «И от чего ты отдыхаешь?» «У меня перерыв между праздничных сует», — сказал я, делая вид, что не заметил перегиба. «Вчера мы вас в классе поздравляли, а сегодня вдвоем с батей будем маму чествовать. И Настю. Позавчера мы с ребятами из класса закупили в совхозной теплице живые тюльпаны. По одному в руки. Цили Наумовне, нашей классной, досталось сразу 3 цветка. Девчонки и сами цвели и пахли. А вечером мы с папой будем кормить наших женщин. Отец жарит просто офигительную картошку с соломкой. Поджаристую и очень вкусную. Хоть мама и ворчит на большой расход масла. И картошку в сметане он делает мастерски. А уж пельмени... Однажды, когда мама лежала в больнице, мы ей эти самые пельмени и принесли в эмалированном 2-литровом бидончике. В него влезло ровно 9 пельменей. А я вообще не понимаю, что такого сложного в кулинарии. Надо, но тушу жаркого. Надо, сварю борщ. Или пирог испеку. А на сегодняшний семейный ужин я наделал 2 противня эклеров, начиненных заварным кремом. Пирожные уже готовы, лежат в холодильнике и дожидаются своей очереди на поедание. Я нахмурился, поймав себя на том, что специально забиваю мысли ерундой и отвожу глаза от Риты. Слишком она близко. Вероятно, девушка тоже уловила момент искушения и прошептала игриво: «Хочешь, я тебя соблазню?» «Лучше не надо», — вздохнул я. «Почему?» — распахнула глаза Сулима. «Поддамся, потому что...» — пробурчал я и резко одним глотком допил газировку. «Эх, коньячка бы громунку!» «Тебя так просто соблазнить?» Рита туманно улыбнулась румяными губами. «А это смотря кому!» — отрывисто сказал я. «Тебе в 2 счета. И влюбленность меня не спасет. Влечение-то никто не отменял. Устаю, если буду всю свою жизнь жалеть, что между нами ничего не было. А если схвачу тебя в охапку и... Я коротко вздохнул, то буду чувствовать вину и перед Инной, и перед тобой, и вообще. Сулима зарделась. «Прости», — покаянно сказала она, касаясь моей руки кончиками пальцев. «Я больше не буду». Часа в три мы разошлись. Всех девушек у нас отбил Рамуальдыч, усадив красавиц в свою победу, очень прилично обихоженную и потому резвую, как новенький жигуленок. Помахав девчонкам, распрощавшись с хорошими и верными товарищами, я поплелся домой. Сугробы на газонах оседали, рыхлели, все больше чернее. «В середке каждой снежинки скрывается пылинка», — философски подумалось мне. «Миха!» От неожиданности я споткнулся. Голос Рехава Маалана узнавался сразу. Но встретить массадовца на улице и... «Как вы меня узнали?» — резко спросил я, оборачиваясь и столбенея. Я привык видеть Алана бритым, одетым по-европейски. А сейчас на меня глядел пожилой иудей в длинном черном сюртуке, в шляпе, отпустивший бородку и усы. Погода стояла теплая, и ветер, задувавший с ночи, утих. Но Рехавам накинул на плечи пальто, такое же старомодное, как и костюм. «Это точно вы?» «Я!» — захихикал Алан. «Хаим и Леви хоть и не разыскали вас, но сузили круг поисков. Они следили за Сарой». «За какой Сарой?» «Ну, не знаю точно, как ее зовут и в каком она звании», — усмехнулся старик. «Помните одесские события? Сара вышла тогда на Рубена, чтобы взять под контроль КГБ всю его группу, но вмешалась банда спартаковцев. Помните? В тот день вы спасли Сару». «Ах, вот оно что!» «Да», — удовлетворенно произнес иудей. «Сара не однажды проявляла интерес к 12-й школе. Ну, остальное дело техники. Скучные шпионские штучки. Мне хватило недели, чтобы найти вас. Кстати, без парика вы гораздо симпатичнее». «А угодить в застенки КГБ не боитесь?» — похмыкал я. «Ах, досиживал я в этих застенках», — небрежно отмахнулся Рехавом. «Ничего особенного, не гестапо. Приехал я под чужим именем и не один, а с целой делегацией. Мы все подданные королевы Нидерландов и боремся за мир во всем мире. Осматриваем места массовых казней евреев, расстрелянных и замученных в войну. От маршрута не отклоняемся. Начали с Украины, потом двинемся в Белоруссию и Прибалтику. А в Первомайске находился румынский концлагерь». Спохватившись, он заторопился. «Пойдемте, наверное, незачем привлекать внимание. КГБ любит сопровождать иностранцев, особенно с загнивающего Запада. Сделайте вид, что провожаете старого больного еврея». Он засмеялся, будто закудахтал, и мне стало ясно, что Алан получает от ситуации огромное удовольствие. Мы пошагали, не спеша, направляясь к мосту. Рехавом нарочно сутулился, кряхтел и шаркал, не выходя из образа дряхлого старпера. Я не оглядывался, высматривая невидимую семерку. Еще неделю назад Марина нарисовала на колонне ротонды давно ожидаемый мною знак. 3 звездочки подряд. Меня перестали искать. До особого распоряжения. Вряд ли Андропов решится отставить поиск вообще. Это его обязанность и долг. Просто слежка станет тоньше, с выдумкой. Пусть. Окольные пути длиннее. «Миха, я не расспрашиваю о ваших целях и не хочу навязывать свои услуги», — негромко проговорил Рехавом. «Но все же буду очень рад, если вы воспользуетесь моей помощью. Передать вам микропроцессор, или как он там называется, — это пустяк. Пошел да купил. А ведь я могу пригодиться вам в делах куда более серьезных. Можете смеяться над старым евреем, но помогать вам — это для меня ни с чем не сравнимое счастье, возвышающее душу». «Все ли дела способны возвысить ее?» — рассеянно сказал я. «Все?» — уверенно кивнул Алан. «Даже сущая мерзость оправдана высокой целью, а иной вы перед собой не ставите. Я знаю это, потому что верю. Открою свои карты, хоть и не играю в азартные игры. С недавних пор я заведую спецотделом Моссада, напрямую подчиняясь директору, моему давнему приятелю. Это далеко не все. Открою вам мой самый большой секрет. Я давно уже перетянул на свою сторону небольшую, но сплоченную команду выдающихся спецов. Это моя личная группа. Верные сыны Израиля. Они изредка, по моему приказу, исправляют ошибки хитроумных политиков. Считайте, что и я, и мои люди в полном вашем распоряжении, Миха». Я помолчал. Мы шагали по мосту. Внизу замерла Синюха. Лед, сковавший ее, прорыхлел, расходился трещинами. В разводьях блестела вода. Неделя максимум, и льдины тронутся, поплывут по холодной воде, сталкиваясь и крошась. Весна тут ранняя. «Есть такой человек», — проговорил я спокойно, сухо даже. «Зовут его Збигнев Бжезинский. Он ярый враг моей страны, автор пресловутой стратегии антикоммунизма и вообще та еще сволочь. Осенью этого года Израиль выведет свои войска с Синая и вернет Египту часть полуострова. Я вот думаю, а не с подачи ли мистера Бжезинского такой подарочек арабам? 2 года спустя Збиг станет советником президента Картера и разработает секретную программу по вовлечению СССР в дорогостоящий военный конфликт в Центральной Азии, чтобы устроить нам свою вьетнамскую войну. Это таки произойдет. Он затеет операцию «Полония», чтобы отторгнуть Польшу, вырвать ее из соцлагеря, и такой кунштюк Збигу тоже удастся. В общем, пакости он наделает достаточно. И не только нам, но и вам. В том же 77-м году на выборах в Израиле победит Менахем Бегин, а годом позже он встретится в Кэмп-Дэвиде с Анваром Садатом и подпишет с ним мирный договор. Все, как задумал Бжезинский, самый высокопоставленный антисемит в США, все, лишь бы ослабить Израиль. И у него опять все получится. В 78-м году ваша страна потеряет 3/4 своей территории, который пока еще составляет Синайский полуостров, и признает независимое палестинское государство. Алан остановился, часто дыша ртом от волнения. «О, бог мой!» — глухо простонал он. «Это же предательство! Мы отвоевали эти земли у арабов не для того, чтобы... О, мой бог!» Я остановился, глянул безмятежно на лед, искрящийся на солнце, и сказал: «Эти потери можно предотвратить или хотя бы отсрочить. А способ один — убить Збига Бжезинского».